Baby Vanazare. Оставив себе немного пива, но потом, потом еще будет пиво. Сколько в нас и сколько мимо. Пей пиво, пиво пей, за дам и за друзей. Давай, пока есть пиво в сердце, пока не болит голова от кварты терций, от соли с перцем, от ват и килогерцев. Каждый день, каждый час, пей пиво про запас. Авария любит пиво, эй, пей пиво, пиво пей. Пей, как авария.